чая сказала ей Аме но Удзуме. «Рады и веселы мы потому, что есть божество великолепнее, чем ты». Перевод Манзелера. Заинтересованная Аматерасу вышла из грота. Он видел, как при свете костра японцы в старинных одеждах, усевшись в кружок, наливали друг другу чарки саке. В середине круга на большой опрокинутой бадье бешено плясала женщина, такая статная, какую он в Японии еще не встречал. Он видел, как за бадьей высоко держал на ветках, вероятно, вырванный с корнем эйрии, то ли драгоценный камень, то ли зеркало богатырского вида мужчина. Эйрия — японская сакаки, вечно зеленый кустарник, священное растение в синтоистском культе. Кругом, сталкиваясь друг с другом крыльями и гребнями, все время весело пели бесчисленные петухи. А еще дальше, Аргантино не поверил собственным глазам, еще дальше, точно заслоняя вход в грот, возвышалась могучая скала. Женщина на бадье не переставая плясала. Охватывавшая ее волосы виноградная лоза развивалась в воздухе. Яшмовое ожерелье на шее звякало, будто сыпался град. Веткой низкорослого бамбука в руке она размахивала, поднимая ветер. А ее обнаженная грудь, выделявшаяся в красном свете факелов, ее сверкающие груди, казались Аргантину ничем иным, как воплощением самой чувственности. Молясь Деусу, он страстно хотел отвернуться, но тело его, словно скованное какой-то проклятой силой, не могло пошевелиться. Тем временем на призрачных людей вдруг снизошла тишина. Женщина на бадье, будто опомнившись, перестала плясать. Даже петухи мгновенно затихли с вытянутыми шеями. И в тишине откуда-то послышался прекрасный женский голос. «Если я буду здесь, в заключении, разве мир не останется погруженным во мрак?» А похоже, что боги именно этому радуются и оттого веселятся. Когда голос затих в темноте, женщина, стоявшая на бадье, окинув взглядом присутствующих, неожиданно мягко ответила. «Они радуются, потому что появился новый бог, сильнее тебя». «Этот новый бог, не Деус ли это?» Воодушевленный такой мыслью, Аргантино с любопытством устремил взор на призрачное видение, которое так загадочно менялось. Некоторое время царило молчание. Но вдруг петухи разом громко запели, а скала в глубине, выделявшаяся в ночном тумане, медленно раздвинулась. И из расселины, заливая все вокруг, хлынул какой-то удивительный свет. Аргантино хотел крикнуть. Но язык не повиновался. Аргантино хотел бежать, но ноги не двигались. Он чувствовал, что от сильного света у него кружится голова, и слышал, как при этом свете в небе разносятся ликующие крики толпы «Охирумемути! Охирумемути! Охирумемути!» «Нового бога нет! Нового бога нет! Кто тебе противится, тот погибнет! Смотрите, как исчезает тьма!» Всюду, куда ни посмотришь, твои горы, твои леса, твои города, твои моря. Нет никаких новых богов, все твои слуги. Охирумемути, охирумемути, охирумемути. При этих возгласах Аргантино в холодном поту, что-то простонав, свалился на пол. Этой же ночью, близко к третьей страже, Аргантино пришел в себя. В его ушах как будто еще звучали возгласы богов. Но когда он оглянулся, в мертвенно-тихом пределе, свисавшее с купола паникадила, по-прежнему освещало смутно видневшуюся фреску. Аргантино со стонами поднялся и отошел от алтаря. Что означало явившееся ему видение, он не мог понять. Но в том, что видение ему явил не Деусу, он был уверен. Бороться с духами этой страны. На ходу он невольно тихонько говорил про себя. Бороться с духами этой страны труднее, чем я думал. Сумею ли я одержать победу или потерплю поражение? В этот миг душе его донесся шепот: «Ты потерпишь поражение». Аргантинус